Глотка оказалась зияющей пещерой, которая сужалась к пищеводной трубке, которая, в свою очередь, уходила туннелем внутрь этого морского зверя острова. Стены этого прохода были бледными и влажными, по ним время от времени проходила дрожь перистальтики. Ехать было трудно, потому что роллеры очень скользили, но держались мы довольно неплохо. Примерно через четверть клика или около того, труба открылась в огромную темную камеру. Там уже были припаркованы сотни машин, многие другие продолжали искать себе место. Их фары видны были вдалеке от того места, куда приехали мы. Я последовал за машинами, въезжающими в этот гигантский холл. «Чтоб мне», — сказал Сэм, потом добавил, «не могу придумать даже подходящего ругательства, чтобы оно подошло к этому случаю. Я просто потерял дар речи». «Мы тоже». У нас заняла довольно много времени попытка добраться до места парковки, и мы проехали все это время в молчании. Наконец мы увидели матросов в белых куртках и красно-белых полосатых шароварах. Они управляли движением и распределением автомобилей по стоянкам. Их мощные фонари рассекали тьму, словно ножи. Я подкатил к одному из них, тощему невысокому парнишке с детским личиком, и приоткрыл иллюминатор. Повеяло слабым запахом разложившейся рыбы, плюс еще застойной водичкой. Но общий запах этого места был не столь плох, просто пахло морем. «Куда нам, матрос? Похоже, что у вас не хватает места». «Вон туда, звездный толкач!» — прокричал матрос, оказавшийся молоденькой девчонкой, и показал нам фонариком, осветившим в бешеной пляске лучей, стену зеленовато-белой живой ткани. Я медленно подкатил тяжеловоз вперед, пока перед машиной ее моторное отделение не коснулось стены. Ткань задрожала, слегка отпрянула, потом медленно снова вернулась на место и стала наплывать на моторный кожух. Потом движение остановилось. «Вгоните машину в нее!» — прокричала девчонка, перекрывая шум мотора. «Толкайте стену!» Так я и сделал. Стена уступила нашему нажиму, отпрянув, словно занавес в театре под ветерком. Немного погодя, я почувствовал, что стена сопротивляется, и подал назад, нажав к тому же на тормоз. «Вперед!» — сказала мне девчонка высоким звонким голосом. «Эта штука на клик растянется, прежде чем порвется хоть на сантиметр. Ну же, давай, давай, вперед толкай свой свиномобиль!» «Есть, капитан!» Я поддал газу, стена затрепетала и поддалась. Я гнал тяжеловоз вперед, пока не услышал. «Хватит!» «Интересно, мы главное блюдо или только закуска?» — спросил Джон. «Тут, наверное, около 500 машин», — заметил Роланд. «Больше», — рискнул возразить я. Кто-то ловко забарабанил по входному люку. Я повернулся, и луч фонарика ослепил мою сетчатку. «Эй, ты, морская швабра!» — зарычал я. «Хочешь, покажу, как тебе будет, если я с тобой то же самое сделаю?» «Полегче, шоферюга!» Это была та самая девчонка-матрос, которая нашла нам место на стоянке. Она была совсем молоденькая, такая молоденькая, что невозможно было даже себе представить. Лет 16, не больше. Антигеронические лекарства не могут дать вам такой детской кожи. Она дается только юностью. Волосы она носила коротко, под традиционной морской шапочкой-блюдцем. Но они были не белобрысыми, а золотистыми. И она совсем не была такой худышкой, как мне сперва показалось. Она просто цвела под этой грубой матросской формой. «Вам здесь, знаете ли, оставаться нельзя», — сказала она. Я заморгал и огляделся. «А как насчет тех, кто не дышит кислородом?» «А на них мы плевать хотели. Но все человеческие существа должны покинуть трюм. Таковы правила техники безопасности. Она повернулась, чтобы уйти. «Эй, погоди минутку!» Я крикнул я им. «Ну, не задирай так нос, ответь на пару вопросов. Только покороче, мы и так уже опаздываем». «А консолидированные внешние миры — это лабиринт, занятый людьми?» «Ну, по большей части, да». «Ага. И еще, мы что, уже в желудке этой твари?» «Нет, это предпищеварительный мешок. У Фионы 2 таких мешка и 12 желудков. Но мы стараемся ими не пользоваться, разве что груза очень много. Их приходится опрыскивать ингибиторами пищеварения, а они так плохо пахнут, не говоря уже о запахе в самих желудках». «Фиона? А это самка?» «Да трудно сказать с уверенностью, самка или самец. Вот как? Хм. Это все?» «Да, пожалуй, все, если не считать вопроса, все ли матросики такие красивые, как ты». «Ай, заткнись!» — ответила она и зашагала прочь. «Эй, еще одно! Что? А как нам выбраться наверх?» «На лифте». Лифт. Он оказался неподалеку. Круглая шахта закована в металл, восходящая к дыре в крыше. И если только можно назвать живую ткань крышей. Соединение крыши и шахты было окружено и герметизировано губчатым белым воротником, видно поставленным для того, чтобы не травмировать окружающие живые ткани. Кабина лифта была овальной и прозрачной, подвешенной на толстых тросах. «Любая конструкция, которую придется ставить в такой вот зверюшке, — сказал Роланд, — больше будет похожа не на инженерную операцию, а на хирургическую. Да, но пациент достаточно крепок, чтобы пережить ее, — сказал я, а потом добавил полголоса. «Ты поставил передатчик?» «Да, в основании рамы». «Ты как считаешь, по этой шахте сигнал Сэма до нас дойдет?» «Не вижу причин, по которым мог бы и не дойти. Но как ты выведешь сигнал из шахты и через двери, если тут вообще будут двери?» «А мы, разумеется, поставим еще один передатчик сверху, и все». Кабина заполнилась, и нас прижали к задней ее стенке. Высокий, глуповатый инопланетянин с перепонками между пальцами на ступнях наступил мне на ногу. Отступая назад, потом повернул свою рыбью башку и прохрипел что-то явно извиняющееся.